Глава 50. От наглости Вэлина на лице Альфы проступают красные пятна. Такое чувство, что он сейчас взорвется или как минимум наорет на нас. Но вместо этого он взмахивает рукой в сторону своего человека, как бы приказывая подчиниться. «И без глупостей», — подмигивает ему Вэлин. «Ты же не знаешь, как много волков я привел сюда и где они гуляют». Хлопаю ресницами, но быстро улыбаюсь. Я-то знаю, что это блеф, но вот реакция противников меня даже забавляет. Помощник Альфы исчезает за дверью. «Но же!» Вожак красных садится обратно в свое кресло и указывает нам на свободные места в комнате. «Думаю, ты проделал такой длинный путь не ради ужина». «Нет, конечно». «И чего же ты хочешь?» Мужчина складывает пальцы шпилем и впивается взглядом Вэя. «Все просто. Ты забываешь, что в твоем клане когда-то была Ноа и ее потомки». «Вот как? А взамен? Думаешь, я здесь, чтобы торговаться?» Смеется Вэлин, а в его голосе столько искренности. Внезапно осознаю, что мой муж кардинально изменился. С того дня, как он начал создавать собственную стаю, он стал куда серьезнее. «Но ты же должен понимать, что переговоры — это двухсторонняя выгода, а ты хочешь невозможного. Я хочу того, что принадлежит мне по праву крови. Думаю, ты знаешь, о чем речь». «Истинность». Альфа коротко смеется. «В эту чушь уже сотни лет никто не верит, лишь такие глупцы, как ты». «Вижу», — начинает Вэлин, но тут открывается дверь, и помощник входит в кабинет, держа поднос в руках. «Вижу, ты не совсем понимаешь, что происходит на самом деле. Давай я тебе поясню». «Не бери на себя больше, чем способен вывести», — надменно говорит Альфа. «Чувствую, как напрягается Шона. Его энергия почти пронизывает меня. Бросаю на него взгляд. Он стискивает челюсти и таранит взглядом врага». «Шона». Тот тоже обращает на него внимание. «Поражен, что ты до сих пор молчишь. Неужто ты позволишь этому щенку говорить за вожака?» «Тебя, возможно, удивит». Шона слегка расслабляется. «Но мой сын и есть вожак. У него собственная стая, чему я безмерно рад». Альфа хмурится, окидывает взглядом остальных. Прищуривается, изучает их, но, думаю, он не способен понять, кто есть кто. Магических сил в нем точно нет. Так что слухи про красных не такие уж и правдивые. Да и в сказке про пограничное состояние, похоже, красный волк — лишь имя. Сомневаюсь, что вожак, который сидит перед нами, является его потомком. «Вот значит как. Может, тогда представишь мне остальных?» Замечаю, как Альфа смотрит на часы. Невольно тоже бросаю взгляд на них. Даю руку на отсечение, Альфа ждет звонка своих людей. Но наши к этому времени уже должны были всех схватить. А Вэлин тянет время, тоже ожидая судьбоносного звонка. «Без проблем. С моей супругой ты уже знаком. Это Коннелл, мой единокровный брат». Муж указывает на него. «Это он с легкостью вычислил положение твоего логова и не только. Но этот сюрприз мы оставим на потом. С моим отцом ты знаком, а это Кира и Константин. Личная охрана Аники». Альфа чуть не хрюкает, усмехнувшись. «Да что эти дети могут? Я же уложу обоих одной левой», — издевательски говорит тот. Что Кира, что Костя молчат, даже не шевелятся. А судя по вспыхнувшему взгляду супруга, это он им приказывает. «Эти дети, — спокойно говорю я, — обезвредили твоих шпионов, которых ты подослал, чтобы выкрасть меня». Вожак стискивает челюсти, выражая недовольство. «Но я на этом не останавливаюсь. Твои матерые волки сами, как дети, оказались на коленях перед нашей стаей». «Довольно!» — не сдержавшись, подрывается Альфа. «Поиграли и хватит. Говорите, что у вас есть такого, раз вы обнаглели и решили заявиться сюда». «О, как ты запел!» — смеется Вэлин. «Уж прости, но я хочу сполна насладиться победой». «Да что ты знаешь о победах, щенок!» — повышает голос вожак. «Ну, например...» Вэй берет с подноса стакан и наливает себе воды. «Что врага можно застать врасплох, если он уверен в своей победе?» Альфа плюхается в кресло и внимательно смотрит на Вэлина, а затем на часы. «От кого ты ждешь звонка?» — спрашивает муж. «От своих шаманов на сопке или волков в логове клана белых?» Во взгляде Альфы легко считывается искреннее удивление. Вэлин же выставляет палец, как бы прося минутку, достает телефон и звонит. «Привет, Арт!» — со смехом в голосе говорит Вэй. «Чем порадуешь?» «Да ты что?» «Как неожиданно!» На лице мужа появляется издевательская ухмылка. «Жду». Он сбрасывает звонок, и через секунду ему прилетает сообщение. Звук почти оглушает в тишине, что воцарилось из-за шока Альфы. Вейлин молча открывает видео и включает его, повернув экраном к вожаку красных. С каждым мгновением, с каждым действием на видео на лице Альфы появляется разочарованность, недоумение и гнев. «Так вот», — Вейлин кладет телефон на стол. «Детей мы вывезли еще в обед. К моменту нападения в логове остались лишь матерые волки. И да, это была ловушка. Видишь ли, как только мы поняли, где ты засел, сразу же осознали, какие у тебя планы». «У меня было больше людей. Как вы сумели их схватить? Клан Белых не способен». Будто не веря в сказку, спрашивает Альфа. «Для места встречи ты выбрал хорошо знакомое мне место, но забыл покопаться в моем прошлом. Если бы ты только знал, с кем я там познакомился, дружил в детстве, да и продолжая дружить сейчас, ты бы сотню раз подумал перед тем, как устраивать эту западню». До Альфы, похоже, медленно доходит. Он тяжело вздыхает и говорит сквозь зубы. «Хочешь сказать, что ты завел дружбу с наследником клана Медведевых?» «А ты догадливый», — ухмыляется Вейлин. «Артур взял в кольцо твоих ребят, пока люди моего отца заманивали их вглубь логова. Все закончилось, даже не успев начаться». Муж пожимает плечами и с улыбкой кивает на телефон. «Хочешь позвонить своим шаманам? Уверен, они расскажут тебе интересную историю». Еле сдерживаюсь, чтобы не усмехнуться. Теперь все встает на свои места. На случай слежки мы поменялись машинами. А волчица, похожая на меня, стала отвлекающим маневром. Да и появление 20 волков на встрече не ожидали. Магические амулеты Софьи, готовые к бою волки, думаю, шаманов разбили быстро. Они бы быстро справились со мной, ведь на меня можно куда сильнее влиять, чем на волков. Но целой стаи там точно не ожидали. И да, через пару минут мы все убеждаемся, что наши ребята взяли верх. «Думаешь, проигрыши в паре сражений остановят меня?» «Задумка была именно такой», — кивает Вейлин. «Но если ты не намерен остановиться по-хорошему, попробую донести тебе свою мысль чуть более подробно». Вейлин берет меня за руку, и в этот момент я ощущаю внутри поддержку стаи. Кира и Костя, встрепенувшись, не сговариваясь, делают шаг ко мне. «Веришь ты в истинность или нет, Аника моя жена. Она носит под сердцем нашего сына. Ты должен понимать, что тебе придется убить меня, чтобы забрать ее». «Думаешь, я не смогу?» — усмехается Альфа. «Поправь меня, если я ошибаюсь». Вэй наклоняется в сторону вожака красных. «Аника нужна тебе живой». «Ты же не хочешь сказать, что убьешь свою жену, чтобы она не досталась мне?» — с опаской спрашивает вожак. «Что ты? Все намного проще. Ты сам убьешь ее,